Бонус. Демьян. Перелет наш прошел нормально, и даже пересадка не так напрягла, как мы боялись с весы изначально. Вымотались, да, но в большей степени даже не от дороги, а от авральной недели, что предшествовало этому отпуску. Когда жена пропадала в универе, зубря ночами вопросы к экзаменам, а я закопался в работе по самые уши, чтобы даже телефон в эти новогодние праздники в руки не брать. Ну а когда по прошествии почти суток с момента вылета из страны наши ноги утонули в белоснежном песке, наконец-то удалось вздохнуть полной грудью. В глазах зарябило то ли от счастья, то ли от ярких красок острова, на котором нам предстояло жить без малого две шикарные недели. А в голове сидело железобетонное убеждение, что это будет самый потрясающий отпуск в нашей жизни. В общем, всю усталость как рукой сняло. Нервы вымотанные успокаивал шум океана, шелест листьев и ощущение полнейшего и безоговорочного счастья. Остров, бунгало на воде, тишина, спокойствие, а главное, две любимые женщины, жена и дочь рядом. Ну что еще в этой жизни надо? Ника и подавно была полна энергии. Ее, кажется, совершенно длинная дорога не утомила. А новое слово «мама», которое она, растрогав до глубины души нас с женой, нашла в себе решимости сказать в садике, захватила мелочь настолько, что теперь мы слышали исключительно «мама», «мамочка», «мамуля», «ма» и тому подобное. Папу у принцессы будто вообще из лексикона убрали. «Еще немного, и я начну ревновать», — шепнул я жене на ушко, когда в очередной раз из соседней комнаты прилетела звонко. «Мамочка, смотри, тут улыбки!» «Да брось!» Пристав на носочки, обвела меня руками за шею любимая жёнушка, улыбнувшись. «Дай насладиться моментом. Папа у нее все 4 года был. Бесспорно. Конечно же, это все были шутки. Видя, как медленно, но верно между моими девчонками устанавливается какой-то новый уровень доверия, трепетная связь, мне оставалось только быть рядом, наслаждаться и наблюдать». «Ого, а мы тут будем купаться, да?» Округлила глаза принцесса, выбегая на веранду с бассейном, сразу за которым начиналась бескрайняя безмятежная гладь океана. «Будем», — улыбнулась Фиса. «Только найдем наши купальники и сразу же занырнем». «Бомбочкой?» «Тремя бомбочками». «И это все наше, да?» «Наша принцесса». «Прямо все-все, пап!» «Прямо все-все», — кивнул я. «А тут есть молозаны, авата, а мы будем кататься на колаблике». И еще много-много таких «а» слышали мы в этот день, а потом и в следующий, и через день, и даже через неделю. Ника совершенно искренне восхищалась каждой мелочью, а уж какой восторг и радостный визг подняла, когда столкнулась случайно на пляже с местной флорой и фауной. Кажется, слышал весь остров. Мы с Фисой даже напряженно переглянулись, испугавшись, не упадет ли наш чертенок в счастливый обморок завтра, когда у нас по плану намечена поездка к дельфинам и скроллинг. Местные рифы были одной из достопримечательностей нашего отеля. В общем, решение взять Доминику с нами в этот так называемый медовый месяц, подаренный родителями, было правильным. Отпуска без дочерки мы с женой себе уже не представляли, как малые дети, впитывая ее дикий восторг и заряжаясь безграничным оптимизмом. Хотя, конечно, я понимал, что время от времени было просто необходимо нам с женой раствориться друг в друге, без детей и без заморочек, наедине. Но не сейчас. В следующий раз, когда мы полетим с ней в настоящее свадебное путешествие. После того, как я сделаю все по правилам. Так, как надо было изначально. Декабря мы ждали с Ника с замиранием сердца. Волшебная ночь, смена календарного года. Вроде бы все просто, и для меня такие праздники, как Новый год, казались бы, давно потеряли значимость. Но не сейчас. Не в этот раз, когда чем ближе приближался этот день и час, тем активнее сердце начинало нестись галопом. Все потому, что у меня был план. У нас с чертенком был план. Тот самый, который Анфисе разгадать так и не удалось. Она на нас даже злилась. Иногда обижалась и капризничала, но я молчал. И дочурка оказалась стойким оловянным солдатиком. Ни разу за 2 месяца не проболталась о том, что я купил кольцо. И сегодня под условный бой курантов планировал сделать собственной жене предложение. Как бы комично это ни звучало, но отбрасывая то, что мы уже заимели в паспорте штамп, а по документам Ветрова и подавно стало нагорной, но настоящей помолвки и преклонения колена у нас не было. И это казалось мне чертовски неправильным. Ощущение праздника в этот день витало в воздухе. Даже без пушистой раскидистой ели и гирлянд, с елкой, которую нам пришлось соорудить из скотчей веток, внутри меня будто проснулся маленький мальчишка, который ждал. Впервые за очень много лет ждал этой ночи. «Вы сегодня опять какие-то загадочные», — сощурила свои глаза Фиса, застукав нас в комнате с Доминикой, обсуждающей план действий. «Мы? Лазвия?» Прикинулись топориком мы с дочеркой одновременно. Переглянулись, улыбнулись, заслужив обиженный фырк мама жены. «Я ведь могу и обидеться». «Мамуль, не обижайся!» Как всегда бросилась с обнимашком и конфессией Ника. «Скоро ты все-все узнаешь». «Все-все? И даже больше!» Подмигнул я, чмокнув жену в лоб. «А сейчас собираемся, девушки». «Куда?» – удивился любимый, поглядывая на часы. «Праздник же, пора садиться за стол, ужин, елка, Новый год». За окном уже стояла густая ночь, а время подбиралось к 12 часам. У меня при помощи администрации отеля уже все было готово, и сейчас самое время выдвигаться на пляж. Анфиса. Они сегодня снова включили режим секретности. Наверное, думали, что я не замечаю, а я видела каждое их тихое шушуканье и улыбочки. Нет, ну в самом деле, это просто варварство так долго мучить меня догадками. Я скоро сойду с ума или взорвусь от любопытства. Но кажется, мои мучения подходят к концу, потому что эти два хитрых человечка, папа и дочь, завязали мне глаза. Демьян за руку меня потянул с одной стороны, а Ника вцепилась в пальчики с другой. И оба тихонько смеются и переговариваются, запутывая меня в своих предположениях еще больше. Шагали мы, судя по всему, уже по пляжу, а не по деревянному понтону. Еще шаг, и еще. И вот мы уже останавливаемся, и уверенно ведущая меня до этого рука Демьяна пропадает. Муж куда-то отходит, а я, пытаясь его поймать, цепляя пальцами только воздух. «Эй, что происходит, ребята?» «Демьян». «Все хорошо, мамуль». «По-моему, я ловлю дежавю». В ответ тишина. Куда запропастился мой муж? Я бы себе уже такого нафантазировала и надумала, если бы еще Ника отпустила мою ру. «Ника?» Вот теперь не на шутку заволновалась, когда моя мелочь отошла. «Вы меня увели вглубь острова и собираетесь тут бросить?» — хохотнула я. «Вы ведь помните, да, что остров маленький? Я вас все равно найду». Смешок, короткий, откуда-то слева. «Доминик, я тебя слышу». «Снимай повязку, родная». Вместо Ники услышал я вкрадчивый, взволнованный голос мужа. «А я что? Мне только дай волю». Стянула платок, которым мне завязали глаза в два счета, и, проморгавшись, ухнула. Рот ладошками прикрыла, уставившись во все глаза на мужа и дочь. И совершенно точно не сразу-то и заметила, что вокруг свечи. Много свечей. Романтика. Шум океана. Ночь и музыка. Живая. Музыканты что-то играют на скрипках, стол накрыт и вкусно сервирован, а в бокалах на подносе у официанта булькает шампанское. Все померкло. Все исчезло с периферии, когда взгляд сфокусировался на муже. Демьян стоял передо мной, преклонив одно колено, и улыбался. Видно, что волнуется ужасно, что обычно ему не свойственно. Кажется, даже уверенная рука его чуть дрожит, с зажатой в пальцах бархатной коробочкой. «Демьян, что вы удумали?» прошептала я, чувствуя, как стремительно пропадаю. В их с дочеркой взглядах и улыбках. «Зачем?» «Просто у нас назрел вопрос, любимая». Улыбнулся мой муж. Голос с легкой хрипотцой от волнения, и глаза моего мужчины блестят. Может, отблеск свечей, которых на пляже бесчисленное множество, а может, слез, которые лично у меня снова в глазах застыли. Я снова была на грани того, чтобы разреветься от счастья, когда ловкие пальцы мужа открыли коробочку со спрятанным внутри потрясающим красоты обручальным колечком. И я услышала. «Фис, как бы странно это сейчас не прозвучало, но...» «Кхм...» — откашлялся муж, выдавая на выдохе. «Ты согласна стать нашей единственной и неповторимой, самой любимой на свете женой для меня и мамой для Ники? Мы хотим тебя себе, как минимум, на целую жизнь». «А лучше на две!» — поддакнула дочурку отца за спиной. «Я люблю тебя, родная». «Мы тебя любим, мамуль», — шмыгнула носом принцесса, нервно топчась ножками на песке. Ну а я просто растерялась. Вот чего не ожидала, так этого. Могла напридумывать себе за два месяца все что угодно, но не романтичное предложение в новогоднюю ночь на пляже, будучи уже глубоко и счастливо замужем. Мне казалось, что и не надо оно было. Пустое, лишнее. Но сейчас... Слезы из глаз хлынули, а я не сразу поняла, что пауза-то затягивалась. Демьян напрягся, и Ник взволнованно крутился, маленькая птичка у него за спиной. Шмыгнула, носом хлюпнула, раскрыла объятия и сказала тихонько. «Идите сюда, тихушники мои любимые». Утонула в крепких объятиях мужа и дочурки, сказала решительно. «Конечно же, да. Бесконечно много раз. Да». Обняла чувство, как на мой безымянный пальчик, рядом с обручальным скользнуло помолвочное кольцо на свое законное местечко, будто ставя точку. Хотя нет, почему точку? Счастливое троеточие. Ведь наша история семьи только начинается. И отныне уж точно нет я. Есть только бесконечно влюбленные в друг друга и в жизнь. Мы. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.